Глава 12. Ранее. 23 июля. Сингапур. Город-государство встречал новый день в новом меняющемся мире. Современный мегаполис, экономический центр, один из самых загруженных портов региона, к тому же находящийся в весьма выгодной стратегической позиции. Сингапур видел монстров на улицах своих городов лишь в самом начале, и их быстро уничтожили. При небольшом населении число одаренных оказалось довольно велико, и они начали эффективную прокачку благодаря проломам, появляющимся на ближайших островах. Боевые группы добирались до всех пустынных мест и даже до побережья Австралии, не затронутого ядерными ударами. Экономика и старые связи все еще значили многое. Влияние Сингапура стремительно распространялось на север полуострова и ближайшие острова, принадлежавшие Индонезии. Однако не только экономическая и политическая мощь стали залогом успеха. Три магических фактора позволили усиливать позиции страны, которой, казалось бы, просто негде развивать одаренных в довольно плотно населенном регионе. Сильнейший из всех целителей появился именно в Сингапуре. Он не только мог менее чем за полминуты восстановить утраченную конечность практически из ничего. Накладываемое благословение силы жизни делало одаренных почти бессмертными. Искра жизни сохранялась даже в растоптанных останках. Душа не отлетала, и он мог восстановить тело. Иногда человек терял некоторое число уровней, но только полное уничтожение магии и действия проклятий могло перебороть эту силу. Поэтому смертность среди одаренных в опасных операциях оказалась самой низкой во всем мире. Вторым фактором было обретение артефакта, позволяющего перенаправлять опыт с безопасного расстояния. Это позволило без риска усиливать как целителя, посредственного в битве, так и давать первые 15 уровней перспективным новичкам. Третьим и гораздо более важным, чем бесчисленные боевые, спасательные и защитные артефакты, было обретение предмета, названного системой «Регалия непокорных». Исказитель, убитый командой Сингапура на одном из индонезийских островов, оставил после себя этот артефакт. Система самоуничтожения по какой-то причине дала сбой. В описании предмета алым горело предупреждение об его опасности и недопустимости использования против людей. Однако он позволял быстро развивать избранных одаренных, еще больше усиливая Сингапур. Проломы в городской черте давно не открывались. Абсолютная защита оберегала город, который уже называли будущей столицей Юго-Восточной Азии. Хотя на саммите они получили лишь место на вторых ролях, сейчас перед вторым боролись за то, чтобы стать голосом региона. Индонезия была с этим не согласна. Островная страна, чье население даже после всех тягот первого месяца борьбы и удара Магнуса все еще насчитывало примерно 250 миллионов. Удар был стремительным и жестоким. Сингапур проиграл в контрразведке. Нашлись предатели и те, чье сознание замутили маги разума. Простые люди на важных постах были особенно уязвимы. Правительство уничтожили ракетными ударами, некоторых сильнейших пленили. А нескольких самых яростных противников Индонезии убили. Национальные сокровища оказались захвачены, а целитель попал в плен. Он сидел на частично разрушенной улице. Один из небоскребов рухнул, обрушив еще одно соседнее здание. Когда-то красивые проспекты устилали тела людей. Обе стороны понесли потери, но накал битвы стих. «Так это и есть Амир бин Исмаил. Я думал, 21-й в списке будет выглядеть не настолько жалко». К группе бойцов подлетел полевой командующий штурмом. Смуглый мужчина, сильнейший боец Индонезии. Мужчина окинул взглядом лежавшего на земле черноволосого мужчину среднего роста. На вид ему было немногим больше 30. Однако это было результатом действия магии жизни. На деле ему давно перевалило за 45. Амир лишился обеих ног, но словно не замечал этого. Как и приставленное к нему оружие и торчавшее из позвоночника лезвие. «Твари, вы убили десятки тысяч», — прошипел целитель, смотря на своих телохранителей. «Все еще живых, хотя некоторых из них разрубили надвое. Как вы могли? Сингапур слишком много о себе возомнил, спокойно сказал командир, подходя ближе. Вы сами виноваты. Скольких вы убили? Скольких? Мужчина застонал, когда его руку снова уколол клинок, смазанный парализующим ядом. Надетые блокираторы не позволяли нормально исцеляться. Возник водный поток, который опутал целителей и приподнял в воздух, сдавив руки и шею. «Вы лезли на нашу территорию, подкупали наших людей. Прекращай, чудотворец, ты недостоин такого прозвища. Больше тебя так называть не будут». «Уж получше, чем Ундина, 25-й», — прошипел мужчина. «Знаешь, что в мифологии это дух женщины?» Водные потоки сжались сильнее, кости целителя захрустели. Подчиненные самого сильного мага воды не на шутку испугались, что одну из приоритетных целей сейчас раздавит их же лидер. Виновными, скорее всего, назначили бы кого-то из них и казнили. Да, его прозвали именно так, прежде всего вспомнив фэнтези, где Ундиной обычно называли водного элементаля. О мифологии он узнал позже, когда система представила его всему миру. Однако убить сильнейшего из целителей было не так просто. У тебя сейчас два выхода. В первом варианте ты сотрудничаешь с нами, и мы позволяем спасти остатки твоей команды. В ином случае они все погибают, а ты будешь сидеть в камере и каждый день узнавать, сколько твоих людей погибло. Охотники Сингапура станут нашим авангардом. А потом, возможно, кое-кто поможет перенести твой дар одному из нас. Выбирай. Амир бин Исмаил хотел было послать собеседника, но по его взгляду понял, что следующие слова действительно все решат. Если он не преклонится прямо сейчас, то его люди погибнут, а его самого попытаются сломать. Я клянусь сотрудничать во всем. Ундина еще с минуту не отпускал целителя. А меж тем жизни поверженных утекали. Ну же, если из-за тебя они погибнут, я пошлю всех вас. Маг воды согласился и легким движением пальцев бросил целителя к его союзникам. Вы все будете под контролем. И помни, твоя семья и друзья будут у нас. Снимите с него блокираторы. Город подчинился, беспорядки нейтрализовали. Разрушения оказались выше ожидаемого. Сильно повредили порт, рухнуло несколько высоток, система координации одаренных рухнула, исчезли сервисы и базы данных. Впрочем, все быстро восстанавливали. Амир хотел отомстить, но не мог. Понимал, что тогда последствия будут еще жестче. Всего через несколько часов Ундина направился в Пекин как единоличный представитель всех Зонских островов и большей части полуострова, вплоть до Малайзии. На этот раз как один из основных участников саммита. Где-то далеко в мире богов, за гранью привычной реальности. На новый совет собралось совсем немного богов. Так что в этот раз круглый стол вокруг голографической проекции Земли оказался совсем небольшим. Как и всегда, открытый зал по-настоящему трансцендентного дворца утопал в океане энергии. Колонны уходили в голубую дымку бесконечно далеких небес. Мерцало золото в темном граните дорожек, замысловатым образом расходившихся к порталам, каменным беседкам и сложнейшим скульптурам, понять которые было не дано человеческому разуму. В воздухе висели кристаллы и вычурные золотые светильники, отодвигающие дымку подальше от залов крепости великих богов. Сейчас все внимание было приковано к рядам строк, диаграммы параметров, которые сменяли друг друга в окнах вокруг миниатюрного отражения Земли, по которой расползалась фиолетовая скверна. Теперь у нее появился новый большой очаг на юге одного из континентов. Впрочем, сейчас богов не интересовали непокорные. Люди, как всегда, занялись самым дорогим их сердцу делом — войной друг с другом. Гудевший, извиневший металлом голос доносился из великолепной мантии, внутри которой было видно лишь сплошное белое свечение. «В борьбе рождается сила», — парировала прекрасная женщина, которая сложила пальцы в замок и неотрывно смотрела куда-то сквозь пространство. Человекоподобный дракон, возвышавшийся над ней почти на метр, оскалился. Но лишь глупые алчные расы не способны объединиться пред лицом погибели. В конечном итоге в этот раз результат будет заметно ниже среднего. Высокий мужчина в красивой алой мантии качнул головой. «Ты видишь то, что желаешь, и не более того. Недавно резко упала активность первого установленного непокорными якоря. Убито несколько их предводителей. Люди поддерживают порядок и, вопреки всем усилиям Орды, развиваются и создают союзы. А локальные стычки намного менее масштабны, чем между стаями драконоподобных, которые каждый раз бьются до полного истребления. А самое главное — отдача энергии растет». Пространство исказилось и изменилось. Теперь за столом появился еще один из богов, которого многие увидеть не ожидали. И сразу стало очевидно, что он не в духе. «Эти псы начинают действовать на нервы. Им уже хватает наглости послать своих эмиссаров в миры нашего протектората и сеять там ересь». Женщина хотела прокомментировать уровень проблемы Исхария, но предпочла ничего не говорить. Зато вступил обычно молчаливый старик и длинной белой бородой. Он понимал, чем недоволен появившийся. «Будет великая война, и ты сразишься в ней вдоволь. Хотя и состояние дел земли тебе не нравится. Но только чем?» Исхари внимательно посмотрел на собеседника. Могучая фигура, источающая звериную мощь и хищный взгляд, никак не впечатляли древнейшего из богов. Обдумав вопрос, он все же решил дать ответ. «Система, как всегда, остается слепа из-за вашей тотальной экономии энергии». «Эффективность ее расходования. Активировать более подробное слежение слишком затратно». Пространство вновь загудело от голоса из балахона. Однако в тот же миг вспыхнула давлеющая аура. «Не перебивай меня, дух», — обманчиво спокойным голосом произнес Исхари. «Жаль, с возвышением ты не обрел ни интеллект, ни смелость, ни истинный разум. Так вот, дырявый конструкт, упрощающий жизнь низшим существам, упустил одну важную деталь. На Земле нашелся некто, способный мешать моему наблюдению. Вероятнее всего, Мельтриэль». Бог, представляющий собой светящуюся фигуру, ничего не говорил, хотя и ответил демонстрацией своей ауры, казалось бы, столь же мощной. Дракон раздраженно постукивал когтями по столу. По столешнице и полу пошли трещины из-за выплескиваемой мощи, свет начал мерцать. Несколько предстающих людьми напряглись, и слово взял старик. «Исхари, ты будешь показывать свою спесь и силу перед своей свитой. Ты меня услышал?» Владыка войны столкнулся с недовольным взглядом старика и погасил ауру. Трещины тут же стали зарастать. «Ты слишком скучен для бога реальности, Астарион». Исхари хотел было сказать, что старый бог привел в зал слишком многих, но решил все же не раздувать конфликт с остальными. Да и пусть он был равен собеседнику по статусу, но уважал его мощь. «Неужели ничего не скажешь о старом враге? Она ничего не значит в общей картине. Как и то, что выбранный тобой воин ускользнул от твоего взгляда. Если ему по духу примкнуть к непокорным, значит, все равно никогда бы не стал частью твоей свиты. Гораздо важнее то, что люди Земли расслабились и начали междоусобные войны. Потому внесем правки». Он повел рукой, и голограмма Земли тут же изменилась. Побежали строки. Вопрос он не поднимал, просто использовал одну из функций. «Рискованно. Можем перегрузить их психологически», — заметила женщина. «Они достаточно крепкие и должны понимать, что за первым ударом всегда следует второй. Исхари, что делаешь ты?» Владыка войны тоже не остался в стороне, забыв уже и о духе, чей взгляд ощущал на себе. «Не стоит недооценивать павших врагов. А это так. Эксперимент. Кажется, этот мир будет не так скучен, как 5 предыдущих. Но я не могу позволить своему несмышленному слуге оказаться обманутым лживой дьяволицей. Старик направил горящие белым глаза на потоки отчетов и сообщений. Исхари давно утратил интерес к войне с Ордой, считая это практически игрой, борьбой за проценты эффективности. Однако в этот раз рядовой мир принес несколько сюрпризов, и до его краха требовалось кое-что сделать. Рина. Пока самолет Алексея разгонялся по полосе. Дэвид Нолан залетел в пустующий терминал, на ходу по рации отдавая приказ никак не препятствовать самолету. Взял бутылку виски и шиб вверх горлышко щелчком пальца. Рухнул на кресло и выпил. «Командир, ты чего?» Удивился такому поведению один из молодых мужчин его свиты. «Все в порядке? Ты уверен, что его стоило отпускать?» Спросила женщина, поглядывая в окно. «Неужели вариантов победы было так мало?» Мужчина отхлебнул алкоголь и тяжело выдохнул. «Я не смог прочесть будущее. Не мог его остановить. Не знаю, кто он такой, но в дуэли меня бы разделали как пиньяту». Мужчина снова посмотрел на все еще висящее на своем месте закрепленное окно лога. Активация навыка хронополя. Замедление. Достигнутое замедление 0%. Затраты манны на поддержание поля 20 тысяч единиц в секунду. Получено аномальное состояние столкновения с бездной. Минус 10% магической силы. Оставшееся время 1 секунда. Внимание! Навык хронополя, замедление, отключен из-за перегрузки. Если бы у Нолана были силы шутить, он бы сказал, что чувствует, как у него даже на пятках шевелятся волосы. Даже время сильнейших противников он хотя бы немного замедлял. Но в этот раз огромный поток маны уходил на технику, которая не дала и 1% эффекта. «Босс, то есть какой-то русский даже не из списка может прилететь к нам, убить несколько сотен человек и уйти?» Поинтересовался крупный бритоголовый мужчина, покрытый поблекшими татуировками, которые почти свела магия. Нолан очень захотел ударить наглеца, но не стал. Он никогда не имел сильных нервов и сейчас хотел только, чтобы неизвестный поскорее убрался. Ведь и взгляд человека не предвещал ничего хорошего. Видимо, слова русских о похищении нами Сильвер — правда. Солнечный охотник сама виновата, что уже почувствовала себя всемогущей. Ты, придурок, не чувствовал, какой силы те двое у самолета? Все нахрен, летим на базу. Пусть эта сука теперь сама разгребает дерьмо. Команда была откровенно удивлена словами лидера. Нолан сделал еще несколько звонков и напомнил не сбивать самолет. Был риск, что битва все же состоится. Либо русские улетят на своем драконе, а потом все же припомнят им пуск ракеты. Магия времени и способность предсказывать действия противника многим казались всемогущими. Однако и у нее нашлась слабость. Конечно, он бы выставил против Алексея своих помощников, а сам бы нашел более удобного противника. И в критической ситуации легко бы сбежал. Но подобная битва окончательно похоронила бы его политическую фракцию и нанесла бы страшный удар безопасности США. Внутренне Нолан даже радовался. Эшли Хант сбила самолет, убив члена его команды и нескольких друзей. Теперь же карма настигла и ее, как удар в челюсть от тяжелого бойца ММА. Я выглянул в иллюминатор, за которым уже была темнота, но ничего не понял. Щиты тоже никто не включал, мы мирно летели над океаном. Видя мое недоумение, Константин наконец пояснил. Там снова появился таймер. Разве ты его не видишь? От сердца отлегло. Я похлопал Константина по плечу и понизил голос до минимума, чтобы Полина не услышала. Звукоизоляция несколько устаревшего салона не отличалась высоким качеством и было весьма шумно. «Я не вижу таймер, я же внесистемный. Хотя и ты, по идее, не подключен к божественной системе. А он работает как-то иначе. Через магическое поле мира его видят все существа», — растерянно пояснил некромант. «Почему ты так спокоен?» Я пожал плечами, переступив через проход и облокотившись сбоку на кресло. «Если была первая волна, значит, будет и вторая. Я давно знал, что случившееся будет повторяться раз за разом. Даже удивлялся, что новый таймер не запустили сразу. Сколько он показывает?» «75 дней». Признаться, теперь я удивился. 2,5 месяца? Черт, а боги первый таймер не могли хотя бы на месяц побольше дать? Полагаю, не убедились в стабильности людей. Ты знаешь, что я могу сказать, и не хочу провоцировать систему. Я кивнул. Константин от Сириона услышал много дерьма насчет астральных тварей. И я уже подтвердил ему правдивость многих слов. Но вслух при Полине скажем, разве что пути богов неисповедимы. Не уверен, но, возможно, в моем мире такое запускали», — задумчиво сказал Ифрит. «Похоже, битва переходит в затяжную фазу. Или же такой срок вызван беспокойством насчет возможности повторения сокрушительной атаки?» Вариантов было много. Второго Магнуса нам только не хватало. Однако человечество было ведомым. Нам оставалось лишь следовать темпу, задаваемому Ордой и богами. Лишь бы другие страны сейчас не сдавались Орде. Хотя новостей о бедах на саммите я не получал. Впрочем, сначала я вернулся к Полине, которая совсем немного сменила позу и подрагивала. На руках были надеты наручи и браслеты, на шее висел медальон с зеленым камнем. Теперь я видел, как усиливающие артефакты взаимодействуют с аурой мага, встраиваются в нее и управляют течением энергии. Что-то оптимизируют или же просто перенаправляют силу. Ее начинало трясти все сильнее. Я коснулся лба и понял, что у нее подскочила температура. «Алексей, таймер». Голос был слабым, а фразы отрывистыми. «Ага, это неважно. Что с тобой?» Ответ дал Константин, едва взглянув на девушку. «Полагаю, ломка из-за отсутствия наркотиков. Возможно, также интоксикация. Ей стоит пить больше жидкости. В баре много всего. Но лучше не давать ничего, кроме чистой воды, даже если она голодна. Я знаю, что делать в таком случае. Сам не раз сталкивался с интоксикацией после отравления немагическим ядом или не очень хорошим продуктом. За жизнь одаренной сотого уровня я не переживал, однако мог немного поухаживать. Не знаю, что с ней сделали, чтобы гарантированно не вырвалось, но отдача была мощной. Я мог лишь обеспечить уход. Прервался лишь, чтобы связаться с Землей. Спутниковая связь работала, и я в итоге добрался до моего главного контакта в СПО. Сначала лился мат, потом мое имя и еще немного мата, разбавленного предлогами и местоимениями. Сильвер со мной в угнанном самолете. Оказывается, Ифрит как-то считал память пилота и научился им управлять. На вопросительный взгляд владыки пламени я пожал плечами и качнул головой. Я все еще не хотел лишний раз говорить о столетней жизни. Просто из привычки, что ли. Вот и свалил все на способности башка. Это радует. Ты захватил еще и прыгуна? Нетрудно было сопоставить факты и понять, о ком она говорит. Одаренное пространство около 80 уровня. Погиб из-за перегрузки и травм. Что говорит Америка? Обвиняют тебя в террористическом акте. Ты полностью разрушил целое здание. Уничтожил команду их архимага. Я лишь фыркнул. Ну, ясно. Мария, вспомни, насколько я силен в разрушениях зданий. Его разнес сам прыгун, атаковав в мою сторону чем-то жутко убойным. Еще бы немного и оторвал бы мне левую руку. Им говорили, что сдавшихся не тронут, но они попытались встать на пути. Зато я договорился с пророком, и нас отпустили. Менее 9 часов лета до Владивостока. Потом еще 7,5 часов до Москвы. Сильвер сейчас плохо. Но пока долетим, думаю, целитель уже будет не нужен. Еще несколько фраз, включающих передачу идентификационного номера моего борта, и я вернулся к Полине. Лихорадка закончилась только через час. И это при силе ее организма. Девушка тотчас заснула. Константин и Ифрит выпивали и перекусывали тем, что нашли. Я тоже схватил чей-то обед. Моя собственная рука целиком восстановилась, и я тоже устал. Не было даже сил обсудить что-то насчет магии, Мэль или Теодана. Потому я поставил будильник и сказал, что собираюсь поспать 5 часов. Будить только если собьют, хотя нет, внизу океан. Он смягчит падение. Когда ты разобьешься, обещаю собрать тебя назад даже лучше, чем было. Найду у кого-нибудь чувство юмора и пришью куда следует, — пообещал Константин. Шутка мне показалась смешной. Но сил посмеяться я уже не нашел, провалившись в сон. Мы не покидали самолет. Я следил за дозаправкой и погрузкой дополнительной еды. Также нашлась и спортивная одежда. Целители с команды Стража Востока, то есть Королева, вместе с обычным врачом обследовали Полину. Просто на всякий случай наложили несколько восстанавливающих техник. «Небольшое истощение, но в целом вы здоровы, Страж. Рекомендую хорошо поесть и отдохнуть». Полина просто кивнула и тихо поблагодарила. Целители посмотрели на меня, нервно глянули в сторону багажного отделения в хвостовом отсеке, где зачем-то спрятался Константин, и покинули самолет. Мы немедленно вновь поднялись и легли на курс к Москве. Я снова вернулся в салон и увидел, что Полина так и не притронулась к свежей еде. Просто смотрела на нее, сгорбившись в кресле. По словам Константина, она также выглядела во время приземления, когда проснулась из-за перегрузок. «Полина, я знаю, что лезу не в свое дело. Ой». Девушка резко обняла меня, прижавшись лицом к животу. Я ощущал, как она подрагивает. Пришлось погладить по голове и дать время, произнося слова, которые я знал исключительно из фильмов и книг. «Прости, я... прости». Она отодвинулась, опустив голову так, что светлые волосы закрыли лицо. «За что?» «Из-за моей неосторожности меня похитили. Из-за меня погиб Руслан. Из-за меня я...» Похоже, у девушки началась истерика. Даже Ифрит не комментировал ситуацию и делал вид, что ничего не происходит, смотря в телефон, через который и изучал мир. «Теперь все хорошо. Мы уже летим над Россией. А похитители заплатили 10-кратную цену. Мне жаль, Руслана, но ты не могла предвидеть подобного вероломства». «Да. Что же они с тобой делали?» Я задал вопрос без цели получить ответ, просто как восклицание, ведь и так все видел. Однако все оказалось намного хуже. «Алексей, они просверлили мне лоб. Я видела изогнутую проволоку на дрели. Мне страшно». Полина сотрясалась от плача, я же ощущал, как руки холодеют. «Твари. Ублюдки. Если бы я знал, не пощадил бы ни одну тварь из той команды. Прибил бы Нолана и дождался солнечного охотника». Вот почему она так надолго выпадала из реальности и едва говорила. Даже при безумном уровне регенерации настолько сильного одаренного и примененном слабеньком эликсире восстановление мозга занимает много времени. На ее глазах с ней делали подобное, отняли способность ясно мыслить. Я гладил рыдающую девушку по голове, прижимая ее к себе, а сам боролся с бушующим гневом. «Клянусь, Эшлихант, какой бы финал ни ждал Землю, ты его не увидишь. Но не сейчас. Наверняка теперь она будет держаться подальше. Хотя если прилетит сама, чтобы отомстить, я с радостью ее встречу». «Все хорошо, Полина. Они все погибли. Я защищу тебя. Да что уж там. Ты сама кого угодно защитишь». 26 июля. Вечер. 74 дня до конца таймера. Самолет остановился на площадке. Я активировал стояночный тормоз и выключил все системы. Внутри теперь была какая-то пустота. Номер 3 из списка официально сильнейшей стражи России и величайший маг пространства на Земле сломалась. И сейчас я ничего не мог с этим поделать. За время полета ярость на американцев как будто выгорела. Хотя простить солнечного охотника я не мог. И в голову уже лезла ужасная мысль. Лишь один мир смог отбиться от Орды, и там жили со своими богами древние маги гораздо более могущественные, чем Ифрит на пике, когда он имел целое, мать его, собственное измерение. Земля обречена. И все надежды — это тщетная попытка не видеть жестокой правды. Так зачем щадить врагов лишь потому, что они сейчас сильнейшие? Но вопрос был слишком сложен. Я выкинул все из головы и выпрыгнул в салон, где взял разрушитель грез и открыл дверь. Ифрит уже стоял с Нихилимом, неодобрительно качая головой, глядя на Сильвер, которая натянула капюшон мантии на лицо. Впрочем, видя меня, не комментировал недостойную слабость. Кроме того, Полина сразу схватила из-за краешек моей одежды и выходила прямо за мной. Снаружи нас встретило множество людей. В том числе Серебрякова, которая с такой занятостью политическими делами никогда не пробьется в первую десятку. Еще тут находилось несколько менее хорошо знакомых мне стражей. В том числе члены команды Полины, представители СПО и ФСБ, высоких чинов. «Полина Николаевна, добро пожаловать домой», сказал полковник ФСБ моей спутнице, на которой было сосредоточено наибольшее внимание. Ко мне же подошел мужчина того же чина, но уже из СПО. «Страж Алексей Корнев, нам нужно поговорить. Ваши действия вызвали колоссальный резонанс». Ха, пожалуй, он чудовищно преуменьшал. Пожалуй, я даже заинтригован тем, что скажут спасителю Сильвер, да еще когда появился второй таймер.